Глава 24. О плавании Эоренделя и войне гнева. Сияющий Эорендель правил в ту пору народом, жившим близ устья Всириона. Он взял в жены прекрасную Эльвинг, и она родила ему Эльранда и Эльроса. Их называют полуэльфами. Но не ведал Эорендель покоя, и плавание вдоль берегов ближних земель не могли утешить его метущуюся душу. Два замысла с каждым днем все сильнее подчиняли себе его сердце, переплетаясь воедино в тоске по безбрежному морю. Мечтал Эорендель уплыть в необозримую даль на поиски Туура и Идрили, которые так и не возвратились, и надеялся, что, возможно, удастся ему достичь последнего берега и, прежде чем истечет отмеренный ему срок, доставить Валар Запада послание эльфов и людей и пробудить в сердцах их сострадание к горестям Средиземья. Узы крепкой дружбы связывали Эоренделя и Кирдена Корабела, поселившегося на острове Балар с теми из своих подданных, которым удалось спастись при разграблении гавани Бритомбара и Эглореста. С помощью Кирдена Эорендель отстроил Вингелот, пенный цветок, прекраснейший из кораблей, прославленных в песнях. Весла его покрывала позолота, на корпус пошла белоснежная древесина из березовых рощ Нибрателя, а паруса сияли серебряным светом луны. В Леопе Эоренделе многое рассказывается о странствиях его в бескрайних просторах океана и в неведомых землях. Немало повидал он морей и островов. Но Эльвинг с ним не было. Она осталась грустить близ устья Всириона. В тот раз Эорендель не отыскал ни Туора, ни Идрили и так и не добрался до берегов Валинора. Борясь со встречными ветрами, не сумел он пробиться сквозь мрак и одолеть колдовские чары. И, наконец, затосковав по Эльвинг, он повернул к дому, к берегам Белэрианда. Сердце велело ему торопиться, ибо Эоренделя охватил вдруг безотчетный страх, рожденный зловещими сновидениями. И ветра, с которыми до того сражался он, теперь, казалось, несли его к берегу недостаточно быстро. Когда до Маэдроса впервые дошли вести о том, что Эльвинг спаслась от гибели и живет близ устья Всириона, по-прежнему владея Сильмарилем, он, устыдившись содеянного в Дориате, удержал свою руку. Но со временем осознание неисполненной клятвы вновь стало терзать его и братьев. Покинув охотничьи тропы в глуши, они собрались воедино и отправили послание в гавани. Послание с уверениями в дружбе, в которых, однако, звучали жесткие требования. Но Эльвинг и народ Сириона отказались уступить Сильмариль, который отвоевал Берен и носила Лутиан, ради которого жестоко убит был прекрасный Диор. Отказались тем более, что правитель их, Эорендель, все еще плавал по морям. Мнилось тамошним жителям, будто в Сильмариле заключена исцеляющая благодатная сила, что не зашла на дома их и корабли. Вот так случилось, что эльф вновь поднял меч на эльфа в последней, самой жестокой из братоубийственных битв. То было третье великое злодеяние, порожденное проклятой клятвой. Ибо те из сыновей Фаэнора, что еще оставались в живых, напали врасплох на изгнанников Гондолина и беглецов из Дориата и перебили их. Некоторые из числа подданных братьев отказались сражаться в том бою. Нашлись и такие, что восстали и пали от руки своих же сподвижников, защищая Эльвинг от своих же лордов. Настолько скорбь и смятение овладели сердцами Эльдр в те дни. Но Маэдрос и Маглор одержали победу. Из всех сыновей Феанора уцелели только они, ибо и Амрот, и Амрос погибли. Слишком поздно подоспели на помощь эльфам Сириона корабли Кирдена и Гильгалада, верховного короля. Эльвинг исчезла. Исчезли и ее сыновья. Тогда те немногие из ее народа, что не погибли в сражении, примкнули к Гильгаладу и отправились вместе с ним на остров Балар. И поведали они, что Эльронда и Эльроса захватили в плен. А Эльвинг с Сильмарилем на груди бросилась в море. Так Маэдросу и Маглору не удалось отвоевать драгоценный камень. Однако не сгинул он, ибо Улму подхватил Эльвинг и вынес ее из морской пучины и придал ей облик огромной белой птицы. На груди же ее сиял, как звезда, Сильмариль. И полетела она над водой искать возлюбленного своего Эоренделя. Стоя в полночный час у руля, Эорендель заметил, как приближается она. Точно белое облако, что проносится над луной. Точно звезда, что сбилась с пути над морем. Бледное пламя на крыльях бури. Говорится в песнях, будто пала она с небес на палубу Вингелота без чувств, будучи на грани жизни и смерти. Столь стремителен был полет. И Эорендель прижал ее к груди. Но утром изумленному взгляду Эоренделя предстала жена его в истинном своем обличии, уснувшая подле него. И локоны ее переплелись с его кудрями. Немало скорбели Эорендель и Эльвинг о том, что разорены гавани Сириона, а сыновья их в плену. И опасались они, что детей предадут смерти. Но не случилось того. Ибо Маглор сжалился над Эльросом и Эльрондом и окружил их заботой. И привязались они друг к другу, хотя и трудно поверить в это. Ибо сердце Маглора истосковалось и изнемогло под бременем страшной клятвы. Но для Эоренделя не осталось более надежды в Средиземье. И в отчаянии вновь повернул он вспять и не возвратился домой. Но решил еще раз попытаться отыскать Валинор, теперь, когда рядом с ним была Эльвинг. Почти все время стоял он у руля Вингелота, а на челе его сиял Сильмариль. И по мере того, как корабль приближался к западу, свет самоцвета разгорался все ярче, и говорят мудрые, что благодаря силе священного камня отважные мореходы со временем вошли в воды, в которые не заплывал ни один корабль, кроме ладей Теллари, и добрались они до зачарованных островов, но чары не коснулись их, и вступили они в тенистые моря, и пробрались сквозь тени. И открылся их взором Толлересы, одинокий остров. Но они не свернули с пути. И вот, наконец, бросили они якорь в заливе Эльдамар. И заприметили Теллари корабль, идущий с востока. И немало подивились, различив вдалеке сияние Сильмариля, слепящее и яркое. Тогда Эорендель, первым из людей, сошел на бессмертный берег. И обратился он к Эльвинг и своим спутникам, трем мореходам, что сопровождали его в плавании через все моря. Фалатар, Эрелонд и Айрандир звались они. И молвил им Эорендель: «Никто, кроме меня, не ступит на этот берег, чтобы гнев Валар не обратился против вас. Один приму я на себя опасность во имя двух народов». Но отвечала Эльвинг: «Тогда дороги наши разойдутся навсегда». «Нет же, любую опасность, грозящую тебе, разделю я с тобой». И она спрыгнула в пенный прибой и подбежала к нему. И опечалился Эорендель, опасаясь, что гнев владык Запада обратится на любого пришельца из Средиземья, посмевшего приблизиться к Аману. И распрощались они со своими спутниками и были навеки от них отторгнуты. Тогда Эорендель молвил Эльвинг: «Жди меня здесь. Одному лишь дано доставить послание, веренное мне судьбою». И он двинулся вглубь острова один и вступил в ущелье Калакирье. И показалось ему, что вокруг царят пустота и безмолвие. Ибо точно так же, как некогда Мелькар и Унголиант, Так и Арендель теперь явился во время празднества. И почти все эльфы ушли в Валимар, либо собрались в чертогах Манвы на Таниквителе. Лишь немногие часовые оставались на стенах Тириона. Однако нашлись те, что издалека заприметили, и Эоренделя, и сияющий свет, что принес он с собою, и поспешили в Валимар. Эорендер же поднялся на зеленый холм Туна. Пустынным явился он взору. Прошел он по улицам Тириона и не встретил ни души. И тяжело стало у него на сердце, ибо устрашился Эорендель, что неведомое зло проникло даже в благословенное королевство. Он брел по опустевшим дорогам Тириона, и алмазная пыль осыпала одежды его и обувь, мерцая и переливаясь, в то время как поднимался Эорендель по высоким мраморным лестницам. Громко взывал он на разных языках, языках как людей, так и эльфов, но не было ему ответа. Потому Эорендель повернул наконец к морю. Но едва ступил он на дорогу, уводящую к берегу, как некто окликнул его громовым голосом с вершины холма, восклицая: «Привет тебе, Эорендель, славнейший из мореходов! О долгожданный, явившийся вдруг! О луч надежды, пробившийся вопреки отчаянию! Привет тебе, Эорендель, несущий свет, что был до солнца и луны! Слава и гордость детей земли! Звезда во тьме, драгоценный камень в зареве заката, утреннее сияние!» То был голос Ионвы, глашатая Манвы. Он явился из Валимара и призвал Эоренделя пред троны властей Арды. И Эорендель вступил в Валинор, в чертоги Валимара, и не возвращался более в края людей. И вот Валар собрались на совет и призвали Улму из морских глубин. И Эорендель предстал перед ними и говорил от имени двух народов. О прощении Нолдор просил он, и о сострадании к их горестям и бедам, о милости к людям и эльфам, и о помощи в час нужды. И услышана была его мольба. Говорится среди эльфов, что едва ушел Эорендель разыскивать свою жену Эльвинг, Мандос заговорил об участи его и молвил: «Уже ли дозволено будет смертному при жизни вступить в неувидаемые земли и сохранить жизнь?» Но отозвался Улм: «Для того и явился он в мир. Вот что скажи мне, кто он? Эорендель ли, сын Туора из рода Хадура, или сын Идрили, дочери Тургана из эльфийского дома Финвы?» И отозвался Мандос: «Нолдор по доброй воле ушедшим в изгнание равно не позволено возвратиться сюда». Когда же отзвучали все речи, Манве объявил свое решение и молвил он так: «В этом деле приговор выношу я. Опасность, на которую пошел он во имя любви к двум народам, да не коснется Эоренделя, равно как и жены его Эльвинг, что бросила вызов опасности из любви к нему. Но нет им отныне обратной дороги ни к эльфам, ни к людям внешних земель. Вот какова моя воля. Эоренделю и Эльвинг, и сыновьям их, дается свободный выбор. Пусть каждый решает сам, удел какого народа принять, по законам какого народа судим он будет». Долго отсутствовал Эорендель. Эльвинг же, изнывая от страха и одиночества, бродила у кромки воды и дошла тогда Альквалонде, где стояли на якоре корабли Телари. Там приветили ее Телари, с изумлением выслушали ее рассказы о Дориате и Гондолине и горестях Белэрианда и преисполнили сострадание. Там, в Лебединой гавани, и нашел ее по возвращении Эорендель. Но скоро призвали их обоих в Валимар, и старший король объявил им свою волю. Тогда Эорендель молвил Эльвинг: «Выбирай ты, ибо устал я от мира. и Эльвинг избрала участь перворожденных детей Илуватара, памятуя о судьбе Лутия. И ради нее Эарендиль предпочел тот же удел. Хотя сердцем своим стремился скорее к людям, к народу своего отца. Тогда по велению Валар, Эонве отправился к берегам Амана, где все еще ожидали вести спутники Эарендиля. Вручил он им ладью, и три морехода поднялись на палубу. И Валар наслали могучий ветер, и ураган погнал их на восток. Затем взяли Валар в Вингелот и осветили его, и пронесли через весь Валинор к самым границам мира. Там проплыл он через врата ночи и вознесся ввысь, в небесные пределы, в бескрайний воздушный океан. Дивен и прекрасен был тот корабль. Трепещущее пламя, яркое и чистое, наполняло его. Эарендиль, мореход, стоял у руля. На одеждах его искрилась пыль эльфийских самоцветов, а на челе сиял Сильмариль. И отправился Эарендиль на этом корабле в далекий путь, в беззвездную тьму. Чаще же всего можно видеть его сверкающий корабль утром либо вечером, в сиянии рассвета или в закатных лучах. Когда возвращается он в Валинор из странствий своих за пределами мира, Эльвинг не сопровождает его в пути, ибо не вынести ей холода бескрайних пределов непроглядной тьмы. Сердцу ее дороги земля и ласковые ветра, что дуют над морем и холмом. Потому выстроили для Эльвинг белокаменную башню на севере, у границы разделяющих морей. Туда слетаются все морские птицы земли. Говорится, что Эльвинг, сама принявшая однажды их обличие, постигла птичий язык, и обучили ее птицы искусству полета. Крылья же ее белые и серебристо-серые. И порою, когда Эарендиль, возвращаясь, приближается к Арде, она взлетает навстречу ему, как летела некогда над волнами, спасенная от гибели в морской пучине. Тогда зоркие глаза эльфов, живущих на одиноком острове, различают ее вдалеке в обличии сияющей белой птицы, и на крыльях ее играет розовый отблеск заходящего солнца, когда радостно взмывает она ввысь, приветствуя возвращение Вингелота в гавань. Когда впервые поднялся Вингелот в небесные пределы, и искристо яркий засиял над миром нежданно для всех, обитатели Средиземья узрели далекий свет и подивились, и поняли, что это знамение, и нарекли звезду Гиль-Эстель, звезда надежды. Когда же новая звезда вспыхнула на вечернем небе, Маэдрус обратился к Манглору, брату своему, говоря: «Воистину, то Сильмариль сияет на западе». И отвечал Манглор: «Если это и вправду тот самый Сильмариль, что на наших глазах сгинул в морской пучине, вознесся ввысь волею Валар, тогда порадуемся же. Многие полюбуются теперь на его красоту, надежно защищенную ныне от зла». И эльфы обратили взоры свои к небесам и преисполнились надежды. Моргант же встревожился. Говорится, однако, что Моргант не ожидал нападения с запада. Столь великая гордыня обуяла его, что полагал враг: никто и никогда не пойдет на него войною. Более того, Моргант был убежден, что навсегда восстановил владык запада против Нолдор, и что Валдор, в довольстве живущим в своем благословенном краю, нет более дела до его королевства во внешнем мире, ибо тому, кто не ведает жалости, не постичь деяний, подсказанных состраданием, и не станет он принимать их в расчет. Но воинство Валар готовилось к битве. Под белоснежные знамена встали Ваньер, народ Ингва, а также и те Нолдор, что не покидали Валинора. Во главе их выступил Финарфин, сын Финве. Из Телари немногие пожелали отправиться на войну, ибо еще свежо было в их памяти кровопролитие в Лебединой гавани и похищение кораблей. Но они вняли уговором Эльвин к дочери Диора Элухиля и родне своей по крови, и послали они ровно столько мореходов, сколько потребовалось, чтобы провести корабли с воинством Валинора на борту через море на восток. Однако все они оставались на кораблях. Ни один не ступил на берег ближних земель. Немного говорится в преданиях о походе воинства Валар на север Средиземья, ибо в его рядах не было тех эльфов, что жили и страдали в ближних землях, тех, что составляли летописи былых времен, не забытые и по сей день. О событиях этих узнали они много позже, от родни своей Вамани. Но вот, наконец, мощь Валинора надвинулась с запада, и от призывного звука трупа Эонвы дрогнул небесный свод, и над Белериандом вспыхнуло ослепительное сияние пламенеющих доспехов, ибо воины Валар приняли обличие юные, прекрасные и грозные, и горы звенели под их поступью. Столкновение армий с запада и севера получило название Великой битвы и войны гнева. Все силы трона Моргота приведены были в боевой порядок. Они умножились несказанно, так что даже Анфауглит не мог вместить этих полчищ. И по всему северу заполыхало пламя войны. Но не помогло это врагу. Балроги были уничтожены. Лишь немногим удалось бежать с поля боя и укрыться в недоступных пещерах, в недрах земли. Бесчетные легионы орков гибли точно солома в гигантском костре. Воины в сверкающих доспехах сокрушали их ряды. Так огненный смерч сметает пожухлые листья. Мало кто уцелел. И еще долгие годы не тревожили они мир. Те немногие, что еще оставались в живых из трех домов друзей эльфов, отцов людей, сражались на стороне Валар. И отомстили они в те дни за Барагунда и Барахера, Галдура и Гундура, Хуора и Хурина и многих других вождей. Но большая часть людей, будто из народа Уудора или из числа других, недавно явившихся с востока, примкнули к врагу, и эльфы о том не забывают. И вот, видя, что армии его гибнут, а мощь слабеет, Моргот дрогнул и не посмел выйти сам. Но в последней отчаянной схватке бросил он на недругов давно заготовленные силы. Из глубинных подземелья Ангбанда вырвались крылатые драконы, доселе невиданные. И столь сокрушителен и стремителен был натиск чудовищной стаи, что отступило воинство Валар. Ибо драконы налетели точно огненный смерч, и грохотал гром, и сверкала молния. Но вот в ореоле белого пламени явился Эорендиль. И к Вингелоту слетелись все грозные птицы небес, и вел их Торондор. Целый день и целую ночь в воздухе продолжалась битва, и исход ее оставался неясен. Перед самым рассветом Эорендиль сразил Анкалагона Черного, величайшего из драконов крылатого воинства, и сбросил его с небес. И пал он на твердыне Тангородрима и сокрушил их своей тяжестью. И вот встало солнце, и воинство Валар одержало победу. И почти все драконы были уничтожены. Подземелья Моргота были взломаны и разрушены. И могучая рать Валар спустилась в земные глубины. Морготу некуда было более отступать. И мужество оставило его. Он бежал в самую глубь из своих шахт и запросил мира и милости. Но был сбит с ног и повержен ниц. Тогда сковали Моргота цепью Ангаенур, что носил он прежде, а железную корону его перековали в ошейник. и голову его пригнули к коленям. Те два Сильмариля, что еще оставались у Моргота, извлечены были из короны, и засияли они под небесами незамутненным светом, и Эонвы взялся хранить их. Так покончено было с властью Ангбанда на севере, и пало царство зла. И из глубинных темниц вышли неисчислимые толпы рабов, не чаявших уже увидеть свет дня, и взором их предстал изменившийся мир. С такой яростью столкнулись в битве воинства, что северные области западного мира раскололись на части, и в образовавшихся расселинах заревело море, и было великое смятение, и поднялся великий грохот и шум. Реки иссякли, либо изменили русло, вздыбились долины, а холмы были втоптаны в землю, и Сириона не стало. Тогда Эонве, глашатай старшего короля, призвал эльфов Белерианда покинуть Средиземье. Но Маэдрус и Манглор отказались внять призыву и замыслили, теперь испытывая лишь великую усталость и отвращение, предпринять еще одну отчаянную попытку исполнить клятву, ибо они готовы были биться за Сильмарили, даже с победоносным воинством Валар, даже стоя в одиночестве против всего мира. И отправили братья послание к Эонве, повелевая ему выдать драгоценные камни, сработанные в старь отцом их Феанором и похищенные Морготом. Но ответствовал Эонве, что сыны Феанора утратили былое право на творение своего отца через многие свои жестокие злодеяния. Великие преступления совершили они, ослепленные клятвой. И худшим из них явилось убийство Диора и нападение на гавани. Свету Сильмарили предстояло теперь уйти на запад, туда, где создан он был изначально. А Маэдрусу и Маглору надлежало возвратиться в Валинор и там ожидать приговора Валар. Лишь по повелению владык Эонвы мог передать вверенные ему драгоценные камни. Тогда Маглор хотел уже покориться, ибо тяжело было у него на сердце, и молвил он: «Не говорит клятва, что не вправе мы выжидать. Может статься в Валиноре, все будет прощено и позабыто, и с миром вступим мы во владение своим добром». Но отвечал Маэдрус, что ежели возвратятся они в Аман, а Валар откажут им в милости, клятва останется в силе, однако выполнить ее станет невозможным делом. И молвил он: «Кто знает, что за страшную участь навлечем мы на себя, если нарушим волю властей в их собственных угодьях или попытаемся вновь развязать войну в их священном царстве». Но Маглор все колебался, говоря: «Если Манвы и Варда сами не позволяют нам исполнить клятву, принося которую мы призвали их в свидетели, разве не утрачивает такая клятва смысл?» Однако ответствовал Маэдрус: «Но как докричаться нам до Илуватара, что пребывает за кругами мира? Ведь Илуватаром клялись мы в безумии своем и призвали на себя вечную тьму, если не исполним своего слова. Кто сможет освободить нас?» «Если никому не дано освободить нас, — молвил Манглор, — тогда воистину вечная тьма — наш удел. Все равно, сдержим ли мы клятву или нарушим ее, однако меньшее зло содеем мы, нарушая». Однако, наконец, уступил он воле Маэдруса, и братья стали держать совет, как отобрать им Сильмарили. Изменив внешность под покровом ночи, явились они в лагерь Эонве, пробрались туда, где хранили Сильмарили, перебили стражу и захватили сокровища. Тогда весь лагерь поднялся против них, и братья приготовились умереть, защищаясь до последнего. Но Эонве не позволил убивать сыновей Феанора. И ушли братья, и никто не поднял на них руки. И бежали они далеко прочь. Каждый взял себе по Сильмарилю, ибо рассудили они так. Один для нас потерян, и остается два. А из всех братьев выжили только мы двое. И ясно, что судьба заставляет нас поделить наследство отца. Но драгоценный камень ожег руку Маэдруса невыносимой болью. И понял Маэдрус, что истину рек Эонве, говоря, будто сыновья Феанора утратили былое право, и клятва потеряла силу. Мучимый болью, охваченный отчаянием, Маэдрус бросился в зияющую огненную пропасть и так окончил свои дни. И отвоеванный им Сильмариль приняла в лоно свое земля. О Маглуре же говорится, что не в силах выносить жгучую боль, он наконец бросил Сильмариль в море, а после долго скитался вдоль морских берегов и слагал песни у кромки прибоя, терзаемый раскаянием и мукой. Ибо Маглор был искуснейшим певцом былых времен. Превосходил его один лишь Дайрон из Дориата. Но так и не возвратился дивный песнопевец к эльфийскому народу. Вот так случилось, что Сильмарили обрели наконец пристанище на долгие времена. Один в небесных пределах, другой в огне, что пылает в сердце мира, а третий в пучине вод. В ту пору на берегах Западного моря началось великое строительство кораблей. Оттуда целыми флотилиями эльдры отплывали на запад, чтобы не возвращаться более в земли слез и войн. Под белоснежными знаменами вернулись в Аньер и с триумфом вступили в Валинор. Но радость их победы омрачило новое горе. Возвратились они без Сильмариля из короны Моргота. И знали они, что драгоценные эти камни не будут найдены и не соединятся воедино до тех пор, пока не погибнет и не возродится вновь мир. Достигнув запада, эльфы Белерианда поселились на Тол-Эрессе, одиноком острове, откуда взором их открывался и запад, и восток. Откуда плавали они и Валинор. Они получили прощение Валар, и вновь обратилось к ним благоволение Манвы. И Телари простили давнюю обиду, и клятва была предана забвению. Но не все Эльдалия пожелали покинуть ближние земли, где прожили столь долго и вынесли столькие страдания. Нашлись и такие, что на много веков задержались в Средиземье. Среди них были Кирден Корабел и Келеборн из Дориата, и Галадриэль, жена его. Только она одна и осталась в живых из тех, что некогда увели Нолдор в изгнание в Белериант. В Средиземье остался и Гильгалад, верховный король, а с ним Эльранд, полуэльф, избравший удел Эльдор. Такова была пожалованная ему милость. Но Эльрос, брат его, предпочел остаться с людьми. От этих братьев в роду людей явились потомки перворожденных, в коих воплотился и божественный дух Айнур. Тех, что обрели бытие задолго до создания Арды. Ибо Эльронд и Эльрос были сыновьями Эльвинг, дочери Диора, сына Лутиен, дочери Тингула и Мелиан. А Эарендиль, их отец, был сыном Идрили Калебриндал, дочери Тургана из Гондолина. Моргота же Валар выбросили через двери ночи за пределы стен мира, в пустоту вне времени. И на стенах тех навеки поставлены были часовые, и Эарендиль несет стражу на небесных бастионах. Но и по сей день живы семена лжи, что Мелькар, могущественный и проклятый Моргот Бауглер, власть ужаса и ненависти, посеял в сердцах эльфов и людей, и невозможно их уничтожить. То и дело дают они новые всходы и будут приносить свои темные плоды и в последующие времена. Здесь кончается Сильмариллион. Если картины тьмы и гибели заслонили в нем образы величия и красоты, такова была встарь судьба Арды искаженной, изменится ли мир и удастся ли исправить искажение, ведомо может статься Манва и Варди. Но не открывают они того, что знают. И в пророчествах Мандаса о том нет ни слова.